Глава 26. Один счастливый случай. Федор Васильевич Потапов дочитал написанную историю, с удовлетворением вздохнул и закрыл файл. Пока ноутбук выключался, писатель успел допить остатки кофе из стаканчика и доесть черничный кекс. Потом откинулся на низкую спинку складного деревянного стульчика, с наслаждением потянулся и, сцепив руки на затылке, принялся благодушно глядеть по сторонам. Парень сидел на летней площадке маленькой кофейни, затерявшейся в одном из двориков в центре города. Здесь, вокруг толстенной вековой сосны, была устроена круговая лавочка, а по ее периметру расставлены столики и несколько шезлонгов. Вообще-то Федя предпочитал устраиваться как раз на шезлонге. В последнее время он завел привычку писать, сидя тут, на свежем воздухе. Насколько он мог быть свежим в многолюдном городе. Но сегодня шезлонги были заняты, так что писатель выбрал последний свободный столик в дальнем углу. Он размышлял о том, что идея отдохнуть была определенно удачной. Несмотря на все трудности с дорогой, Дубовиш оказался симпатичным провинциальным городком, а Луговец – уютным селом с дружелюбными и несколько старомодными жителями. Правда, в окружении пенсионеров через какое-то время можно было затосковать, однако для Федора, твердо вознамерившегося провести время с пользой, отсутствие отвлекающих факторов в виде девушек – было только плюсом. По крайней мере, сам он себя в этом старательно убеждал и, кажется, практически убедил. Впрочем, время от времени парня посещало странное чувство дежавю, а порой возникало ощущение, что он забыл о каком-то важном деле, которое собирался сделать. Федя всякий раз задумывался, пытаясь разобраться в непонятных метаниях собственного разума, и в конце концов пришел к выводу, что во всем виновата монотонность сельской жизни. Даже отбытие хозяйки к сестре с оставлением на Федора дома и кур не сильно всколыхнуло общее размеренное и невероятно сонное настроение, царящее в Луговце. «Нет, так бы я жить, пожалуй, не смог», — подумал парень. Ему даже сейчас, по возвращению, казалось, что в том лесном захолустье ничего и никогда не происходит, и что дни, особенно те, которые пришлись на вынужденное одиночество, похожи один на другой, как две капли воды. Подъем, куры, завтрак, работа, обед, работа, речка, ужин, куры, работа, сон. Несколько раз, выбравшись в Дубовиш, писатель обошел все тамошние достопримечательности, запомнил расположение всех улиц и, как ему стало мерещиться, начал узнавать в лицо большинство местных жителей. «Как они так живут?» — недовольно задавался он вопросом. «А зимой? Тут же с тоски завоешь, делать совсем нечего». Впрочем, возвратившись в родной город, Федор с кислой миной вынужден был признать, по крайней мере, перед самим собой, что жизнь его не сильно отличается от замкнутого в круг существования дубовишских обывателей. Ну, или части из них. Потому что даже в маленьком Дубовиже писателю встречались люди, на лицах которых было написано безмятежное и полнейшее счастье. Они явно чувствовали себя на своем месте. Жизнь их была упорядочена и текла ровно, так, как они сами того хотели. А может, это и правда счастье? Федя попытался представить, как обзаводится семьей и селится в каком-нибудь маленьком домике на окраине. Сажает сад и огород, заводит лохматого пса и большого кота, непременно черного. Многие ведь боятся черных котов, а вот он ничуть не суеверный. Можно собирать грибы и ягоды в заповеднике, сдавать комнаты туристам. Или нет, лучше домики. построить легкие летние шале. А если не легкие и не летние, можно сдавать их и зимой, например, под новогодние праздники. Зимой в Дубове же должно быть красиво. Лес под снегом, холмы. Настоящая находка для любителей лыж и санок. Федор тряхнул головой и усмехнулся. Рассуждение жителя большого города. Куда бы ни пришел, надо принести с собой цивилизацию. Только непонятно, почему цивилизация непременно должна означать запуск какого-нибудь бизнеса или привлечение орд туристов, к тому же далеко не всегда себя ведущих прилично. Феде вспомнились виденные им толпы, вопящие гиды, галдящие продавцы сувениров, замусоренные, несмотря на все старания коммунальщиков, улицы, бешено подскакивающие цены в кафе. Он посмотрел на стаканчик на столе. «Нет уж, пусть лучше Дубовиш останется в своей сонной беспечности. Пусть до него не дотянутся лапы любителей все ускорять и переделывать на новый лад». Писатель поднялся из-за стола, убрал в сумку ноутбук и неспешно двинулся через площадку. Остановился на углу дома, посмотрел по сторонам, выбирая, куда идти дальше, и направился влево, туда, где в створе улицы виднелся край просторной площади. Была пятница, и по этому случаю тамошние фонтаны получили музыкальное сопровождение, а вечером их вдобавок должна была раскрасить специальная подсветка. Сейчас среди бьющих прямо из тротуара водяных струй резвились толпы ребятни, использовавшие это место как альтернативу недоступному морю и жутко загрязненной в черте города реке. Второй месяц лета в нынешнем году оказался еще более жарким, чем первый. И если июнь более-менее приятно припекал солнышком, то июль накатился душным маревом. Федор, выбрав одну из скамеек в тени молоденькой липы, присел на нее и некоторое время наблюдал за играющими детьми. От фонтанов тянуло приятной водяной свежестью, словно от настоящей реки. Как бишь ее в Дубове же? Серебряная, серебристая... А, серебрянка! Ему вспомнился солнечный лужок у большой излучины, где можно было целыми днями оставаться в полном одиночестве. Правда, порой у писателя, отправившегося купаться, возникало странное чувство, будто за ним наблюдают. В самый первый раз он даже начал с опаской озираться. Все-таки заповедник, мало ли какое зверье водится в окрестных лесах. Поэтому, когда зашуршала высокая трава, Федя не на шутку струхнул. Однако из нее появился всего лишь большой черный кот, которого писатель давным-давно заприметил в Луговце и после неоднократно встречал в самом селе на разных дорогах и тропках, и даже в Дубове же. «Да, искупаться было бы неплохо», — мечтательно подумал Федор, поднялся со скамейки и побрел дальше. Делать было решительно нечего. Приближались выходные, книга была закончена, и парень в исполнении данного самому себе обещания собирался провести следующие 2 дня в блаженном безделье. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что он и так-то не больно перетрудился, но Федя затолкал настырный голосок совести подальше. Писатель уже собирался уйти с площади, когда заметил сидящих на самой последней скамейке людей. Это были 2 молодые девушки и элегантно одетый старик. Что-то знакомое померещилось Федору в одной из спутниц пенсионера, и он, остановившись, нахмурился, силясь припомнить. Вот девушка чуть повернула голову, откидывая на спину водопад мелких рыжих кудряшек и открывая в улыбке ряд ровных белых зубов. «Аня!» Федя чуть не выкрикнул это имя на всю площадь, но, вовремя спохватившись, быстро зашагал к скамейке, где сидела троица. «Добрый день!» Писатель с вежливой улыбкой оглядел поднятые к нему лица. В синих глазах Анны появилось то же самое выражение, что только что у него самого. Она явно силилась вспомнить, откуда знает этого парня. «Федор?» «Какая приятная встреча!» Он чуть сжал протянутые тонкие пальчики. «А ты какими судьбами здесь?» «Отдыхаем?» Девушка указала раскрытой ладонью на старика. «Познакомься, мой дедушка Григорий Альбертович». Старец вежливо склонил голову. Он сидел, оперев ладони на трость с резным набалдашником. Белоснежные волосы были тщательно зачесаны назад и, кажется, уложены с лаком. «Чтоб я в его возрасте так выглядел!» — позавидовал по-доброму Федя, оценив костюм-тройку и чуть фронтоватый уголок платка в нагрудном кармашке, табачного цвета в тон галстуку и кожаным перчаткам без пальцев. «Очень приятно!» — раскланялся со стариком писатель. «А это моя кузина Настя!» Кузина смущенно протянула руку, и парень, как прежде Ани, вежливо пожал кончики ее тонких и, казалось, невероятно хрупких пальцев. Настя была блондинкой со вздернутым курносым носиком в россыпи веснушек. Милая, но будто потерявшаяся на фоне эффектной Анны, она пробормотала что-то насчет того, что рада познакомиться, и у скамейки на несколько секунд повисло неловкое молчание. «А вы здешнее световое шоу видели?» Федор кивнул в сторону фонтанов. «Только это надо было бы вечером прийти». «Да мы тут, в общем-то, случайно», — пояснила Аня. «Настю встречали на вокзале». Только тут Федя заметил стоявшую под скамейкой небольшую спортивную сумку. «О, вы не из наших мест», — повернулся он к кузине. «Из Дубовежа», — тихо произнесла та с нерешительной улыбкой. «Из Дубовежа?» — удивился парень. «Надо же, как тесен мир! А я ведь пару недель только как вернулся оттуда. Снимал домик в Луговце и по Дубовежу не разгулял. У вас очень красиво». «В Луговце?» — теперь уже заинтересовалась Аня. Григорий Альбертович вполуха прислушивался к разговору молодежи и с безмятежным видом наблюдал, как дети, хохоча и повизгивая от восторга, сражаются с водяными струями. «Да, в Луговце», — подтвердил писатель. «А что?» «А у кого?» «У Наины Киевны». «У бабушки Наины?» Аня ошарашенно переводила взгляд с парня на своих спутников. «В каком смысле у бабушки?» — не понял тот. «Она что, твоя бабушка?» «Ну, не родная, а двоюродная. Ой, да у нас в Дубовеже, Луговцах, Карасиково и Пчелках столько родственников живет. Всех сходу и не сосчитаешь». У Федора снова возникло странное чувство дежавю, словно подобный разговор уже однажды с ним был. Или это он просто когда-то с кем-то обсуждал многочисленность родни? Ну, определенно не своей. Своих родственников, ближних и дальних Федя мог перечислить по пальцам одной руки. Надо же, какие бывают совпадения! Он улыбнулся, мельком взглянув на Настю. Ту присутствие незнакомого парня то ли смущало, то ли расстраивало. Выглядела девушка словно потерянной, и то и дело посматривала на старика. «Хорошо, когда семья большая», — добавил Федор скорее из вежливости, чтобы поддержать разговор. «Ваша правда, молодой человек», — неожиданно подключился Григорий Альбертович. «Вот вам наглядный пример, если желаете. Настенька сегодня в город приехала как раз по семейным делам». «Может, не стоит?» — быстро вмешалась кузина. «Вряд ли Федору это интересно». «Федору Васильевичу все интересно», — безапелляционно заявила Аня. «Он писатель». «В самом деле?» — вскинул брови старик. «О, ну тогда, пожалуй, вам действительно будет любопытно. Так вот, Настенька приехала именно по семейным делам. К свадьбе готовится». «Вы замуж выходите? Поздравляю!» Федя улыбнулся девушке, но та покачала головой. «Не я. Еще одна наша кузина, Оксана». «Представьте себе!» Опять бодро заговорил Григорий Альбертович. Голос у него был хорошо поставленный, как у университетского профессора старой закалки. Ксюшенька еще со школьной скамьи была влюблена в своего одноклассника. Талантливый молодой человек, надо сказать, сейчас трудится в сфере IT. Родители талант сына, дай бог им здоровье, вовремя разглядели и увезли в Москву. Сами понимаете, обучение, перспективы. Словом, правильно сделали, все у парня сложилось. А буквально неделю тому назад он приехал в Дубовиш и Ксюше предложение сделал. Ну, не угодно ли? Прямо как в романе. Действительно. Федя улыбнулся. Теперь вся родня на ушах. Событие! Снова вмешалась Аня. Настя вот приехала платье покупать, и мне тоже, конечно, нужно. Так они же еще и ждать не хотят, прикинь? Ксанка за своим Димкой прямо хвостиком ходит, если только он сам ее на руках не таскает. В конце августа распишутся и уедут в Москву. Сейчас половина Дубовежа и окрестностей мечутся с подготовкой. Там ведь не так, как у нас в городе. День и все. Там гуляют по старинке 2 дня с застольем, с песнями, с угощением всех друзей и соседей. В общем, форменный дурдом. Она делано вздохнула и скривилась. «Свадьба — это хорошо?» — резюмировал тот. «Ага, если только вокруг тебя не сидит толпа бабушек и тетушек и не капает на мозги одним и тем же вопросом. А ты когда? А ты-то когда?» Смартфон Ани зазвонил, и девушка, отвлекшись, полезла за ним в сумочку. Федя уловил тихий вздох и с удивлением повернулся к Насте. Кузина отнюдь не выглядела счастливой в предвкушении предстоящего праздника. Напротив, было в этой девушке что-то неуловимо печальное и беззащитное. Федор внимательно окинул взглядом пышные светлые локоны, выглянувшие из-под них маленькое ушко, темные глаза, сейчас рассеянно наблюдавшие, затанцевавшим под музыку фонтаном. Парню вдруг страшно захотелось задержаться с Аней и ее родственниками. Он уже начал мучительно подыскивать хоть какой-нибудь благовидный предлог, когда Аня, переговорив по телефону, отключила его и с растерянным видом посмотрела на деда. «Мне на работу нужно срочно». «У тебя же выходной!» — сочувственно отозвался Григорий Альбертович. «И мне ведь через полчаса надо быть в магазине». «А то я не знаю. Насть, давай дед Гриша тебя проводит до дома, а завтра тогда за покупками. Ну чего ты одна будешь?» «Я могу помочь», — торопливо вызвался Федя. Анна непонимающе посмотрела на него. «У меня все равно весь день свободен», — пояснил писатель. «Я с удовольствием». «Любишь ходить по магазинам?» — иронично изогнула бровь девушка. «Люблю гулять по городу. А если магазины к этому прилагаются, ничего страшного». Аня неуверенно посмотрела на деда. Тот благосклонно кивнул. «Если Настенька не против?» «Не против», — отозвалась кузина, впервые проявляя живой интерес к происходящему. Они расстались у лавочки, и старик с внучкой заторопились к юго-восточному выходу с площади. Федор и Настя двинулись к юго-западному. «Знаете, странное дело, я в Дубовиже под конец отдыха чуть не весь город стал в лицо узнавать, а вот вас не видел ни разу. Точно-точно, я бы запомнил». Темные глаза встретились с его глазами. Тонкие, красиво очерченные губы тронула улыбка. «Наверное, не туда смотрели».